Глава 21. Букет белых роз. Подкатив на Руссо-Балтик гостиницы «Россия», адвокат заметил в вестибюле Нижегородцева. Доктор сидел за кофейным столиком в компании 45-го. Оба со скучающим видом пили чай. Завидев Ардашева, Николай Петрович радостно воскликнул. «Ну вот, слава богу, наконец-то вы и нашлись! А мы тут с Ярополком Святославовичем у вас дожидаемся! Присаживайтесь, Клим Пантелеевич, я велю еще один прибор поставить!» «Не откажусь», — вымолвил Ардашев, обрадовавшись возможности загладить неловкость вчерашнего вечера. Усаживаясь в кресло, он спросил. «И как ваши литературные изыскания, Ярополк Святославович?» «Помаленьку, Клим Пантелеевич, с удовольствием пообщался со стариком Синани. Удивительный, можно сказать, человек. Столько интересных фактов помнит об Антоне Павловиче. Вот давеча рассказывал анекдотичную историю. Как-то Чехов получил письмо из Одессы. Почтенный глава семейства жаловался, что его дочь... 18-летняя барышня плыла на пароходе из Севастополя в Одессу и там, на палубе, познакомилась с Чеховым. И как вам не стыдно, господин Чехов, негодующе писал отец, вы сочиняете такие симпатичные рассказы, а позволяете себе приставать к девушке со столь омерзительными предложениями. Рассказав эту историю, Антон Павлович рассмеялся, потом снял пенсне и пояснил, а я никогда из Севастополя в Одессу не ездил. Действительно забавно, улыбнулся Клим Пантелеевич. Появился лакей с подносом, на столике оказалась чайная пара и стакан с блюдцем. Налив чаю доктору и адвокату, он в нерешительности остановился перед 45-м. Из его пустого стакана выглядывала чайная ложка. «Изволите еще?» «Нет, любезный, спасибо! Напился!» Писатель повернулся к Ардашеву. «А вы слышали, Клим Пантелеевич, что вчера в парке гостиницы «Ялта» обнаружили труп?» «За 2 дня 2 убийства!» «Да, странные вещи творятся в Ялте», — согласился присяжный поверенный. «А вас недавно судебный следователь разыскивал. Портье сказал, что вы куда-то уехали. Он, кстати, спрашивал меня, где вы были вчера с 8 до 10 пополудни». Не успел доктор договорить до конца фразу, как на входе показался Лепещинский. «Доброе утро, господа! Клим Пантелеевич, не могли бы вы дать мне аудиенцию?» «А вы присаживайтесь!» — предложил Нижегородцев. «Я велю еще чаю!» «Нет-нет, благодарю, но мне было бы желательно переговорить с Климом Пантелеевичем тет-а-тет». «Ну, хорошо!» — вздохнул адвокат. «Видно, не суждено мне сегодня почаевничать. Что ж, в таком случае я предлагаю пройтись». «Отличная идея», — согласился следователь. «Только давайте прогуляемся до парка гостиницы «Ялта».» Оказавшись на улице, Лепещинский спросил. «Вы слышали об убийстве помощника библиотекаря?» «Простите?» «В парке гостиницы «Ялта» неизвестный злоумышленник пронзил горло служащему библиотеки имени Жуковского. Кстати, вы, просматривая там вчера книги, заказанные убитым полковником, могли его видеть». «Кого?» — поигрывая тростью, осведомился присяжный поверенный. «Убитого помощника библиотекаря». «Допустим. И что с того?» Потеряв терпение, Лепещинский перешел на холодный официальный тон. «Извольте пояснить, где вы находились вчера между 8 и 10 вечера». «Гулял. А в 9 я был уже в гостинице. Спросите у портье». «Он это уже подтвердил, но меня интересует время с 8 до 9». «Постойте, вы что же это, меня подозреваете?» «Я всего лишь проверяю факты, которые складываются пока, не в вашу пользу». «То есть как?» Ардашев с удивлением нахмурился. «Для начала все-таки ответьте на поставленный вопрос. Где вы были вчера между 8 и 9 вечера?» «Гулял». «Хорошо. Давайте тогда я поставлю вопрос иначе. «После того, как вы проводили госпожу Авоськину до гостиницы «Ялта», вы возвращались назад через парк?» «Господи!» — покачал головой Клим Пантелеевич. «Вы уже и до бедной женщины добрались. Но вы правы, я действительно решил подсократить дорогу». «Как утверждает портье гостиницы «Ялта», уже в 8 часов госпожа Авоськина разговаривала с мужем по телефону. Следовательно, примерно в это время вы пошли через парк, чтобы срезать путь до вашего отеля. Но там вы появились только в 9. Скажите, где вы находились почти час?» «Послушайте, Модест Казимирович, я ведь вам уже сказал, что я совершал пешую прогулку. Если хотите, чтобы я подробно описал маршрут, извольте. С Садовой я повернул на Платановую, потом на Мордвиновскую, а оттуда на набережную». «Получается, вы гуляли вечером по Мордвиновскому парку, этому прибежищу воров и грабителей?» «Да?» — адвокат округлил глаза. «Если бы я знал эти подробности, то непременно бы воздержался от его посещения». Следователь в нерешительности остановился у калитки. «Прогуляемся?» «С удовольствием», — пожал плечами адвокат. Парк, казавшийся серым ночью, днем предстал во всей красе. Зеленые кипарисы не выглядели теперь такими мрачными, да и клумбы нарциссов ожили при солнечном свете. Особенно поражала садовая часть. У каменной ограды красными соцветиями горел миндаль и персики, над которыми носились пчелы. Клим Пантелеевич залюбовался гранатом, цветущим темно-бордовыми лепестками. «Не правда ли красивое дерево?» — проговорил Лепещинский. «А мне чего-то оно кажется зловещим». «Может быть, вы правы, если учесть, что в 10 саженях от него...» Он указал рукой. «Вон под тем кипарисом мы нашли несчастного библиотекаря». «Он был застрелен?» «Нет, ему проткнули шею чем-то вроде шпаги». «Надо же», — покачал головой присяжный поверенный. «А я-то думал, что этот вид холодного оружия уже давно вышел из моды». «Как видите, нет. В руке у него был пистолет с надетой на ствол соской. Он успел выстрелить всего 1 раз, но звука никто не слышал». Адвокат кивнул. «Соска должна была воспрепятствовать мгновенному выходу пороховых газов и приглушить звук выстрела. Не так ли?» «Вы абсолютно правы. И все-таки, Клим Пантелеевич, вы мне что-то недоговариваете. Ведь не будете же вы отрицать, что убийство полковника Левицкого, который посещал читальню, и смерть библиотекаря связаны?» «Несомненно». «Но именно после вашего визита в библиотеку на этой тропинке произошла какая-то схватка. Я не знаю, были ли вы ее участником или нет, но у меня есть подозрение, что вам известно гораздо больше, нежели мне. По какой-то неведомой причине вы не хотите быть откровенным. Бог вам судья. Но имейте в виду, может так случиться, что на вас падет обвинение в смертоубийстве библиотекаря Сорочинского, и тогда я уже ничем не смогу вам помочь, тогда как чистосердечное признание...» «Послушайте», — перебил его Ардашев, «по-вашему, выходит, что я, после того, как проводил даму, вытащил из постели этого бедолагу, приволок его в парк гостиницы «Ялта» и тут же прикончил шпагой, а потом для чего-то вложил ему в руку пистолет с соской на стволе и нажал на спусковой крючок? Простите великодушно, но неужели я и в самом деле похож на идиота?» Следователь примирительно поднял руки. «А вот теперь я совершенно уверен, что вы здесь ни при чем. Можете считать, Клим Пантелеевич, что с вас сняты все, даже малейшие подозрения». «Да? Из чего это вдруг?» «Видите ли, тот самый пистолет не имел спускового крючка. Его роль выполняла скоба на рукоятке. Несомненно, если бы вы были здесь ночью, вы бы никогда так не сказали. Нажал на спусковой крючок». Ардашев польстил. Не часто мне приходилось сталкиваться с профессионалами такого высокого уровня. Снимаю шляпу. Ладно уж, расцвел Модест Казимирович. Куда мне с вами тягаться? Однако не извольте гневаться, что отнял у вас столько времени. Больше вопросов не имеется. Скажите, а эксперт так и не обнаружил яд в бутылке того самого шустовского коньяка, что нашли у полковника Левицкого? Нет, коньячок чистый, без примесей. Следователь развернулся, чтобы идти назад. А вы в гостиницу или как? Я обязан принести извинения той даме, которой вы устроили форменный допрос. Я сам набился к ней в попутчике, поскольку газеты пестрят сообщениями о грабителях, вырывающих из рук легкомысленных курортниц сумочки. Вы уж, Клим Пантелеевич, заодно и за меня извинитесь. Ничего не поделаешь, такая работа. Чиновник склонил голову в вежливом поклоне. До свидания. Распрощавшись с Лепещинским, присяжный поверенный достиг Ялты. Он купил у торговки букет белых роз, перевязанных алой лентой, и прошел в фойе. Портье с каменным лицом сообщил, что госпожа Авоськина находится в номере. Ардашев достал визитную карточку, что-то чиркнул и вложил в букет. Затем передал цветы коридорному. Получив целковый, тот опрометью бросился вверх по лестнице. Вздохнув с облегчением, Клим Пантелеевич вышел на залитую солнцем улицу и нанял извозчика. О недавнем ночном происшествии он уже почти забыл и теперь лишь думал о том, как удивится Лика, когда получит букет и наткнется на визитку. «Что поделаешь?» — мысленно оправдал он себя. «Весна?»